Девочки. Согласна. Мамочка говорит очень тихо. Я выйду за тебя. Выйду. Мамочка выходит замуж за папу. Ура! Они очень сильно любят друг друга и должны быть вместе. Все поздравляют наших родителей. Катя вообще плачет от счастья. А я вот нет. Почти нет. Я не такая плакса, но сегодня ведь можно сделать исключение, да? Спасибо, дядя Вова. Хнычу и отвечаю по телефону нашему другу. Я не плачу, дядь, просто... Да, нам помогал дядя Вова. Дядя Вова наш спаситель. Только тссс. Хорошо? Никому не говорите. Я хотела записать на видео. Достать какую-нибудь улику, как в детективном кино. Но когда услышала, как Снежана рассказывает своей подруге о том случае с медом... Представляете? Тогда в нашем домике она все знала. Она почувствовала вкус меда, но так сильно хотела настроить папу против нас, что выпила весь чай. Даже зная, что после этого некрасивой станет, и папа на ней не женится. И дядя Вова объяснил мне, как сделать так, чтобы видео увидели все. Любимые, папа с мамой поднимают нас на руки. А мы с мамой решили пожениться. «Ура! Поздравляем!» — утыкаюсь папе в грудь. «Пап, ты все правильно сделал. Теперь больше не нужно будет жить у родителей по очереди. А я так боялась, что когда мы начнем ходить в школу, папа будет редко нас видеть. А потом и вообще разлюбит. Особенно, когда у него появятся другие дети. Мы будем жить все вместе, куколки!» Папа целует Катьку, а мама меня. Мы с Катей очень-преочень счастливы. «Теперь мы снова вместе?» — спрашивает сестренка. «Честно-причестно?» «Да», — отвечает папа с мамой хором. «Мы вместе, как и должно было быть всегда».